И она даже не понимает, что это ее работа. С другой стороны, если проклинают незаслуженно, это очень опасно. По принципу мира, это проклятие, которое было незаслуженно произнесено, оно падет на того, кто его произносил. Это закон. Помните, если будет сын мира, если найдете мир, вам говорите, то если это будет сын мира, то мир ваш почает на нем. Если же нет, то он к вам вернется. Так же и проклятие. Поэтому это уже не опасные вещи. Они ни для кого не будут безобидными. Они произведут свою работу. Ну тут питание тех, которые сидели за Слово Божье, братья. Они были проклятые, их семьи, и церкви. Как у вас такие мысли только могут возникнуть? Смотрите, как можно понять еще. Конечно, кругом прошло проклятие, а они то сидели за Слово Божие, а не за проклятие. Для них это было своего рода благословение, что они пошли отставить, встали против этого проклятия. А убиенные пожертвенники. А убиенные пожертвенники, вот брат напоминает. Они просто отстаивали свободу. Поэтому, когда мы говорим о проклятии, мы говорим о грехе, мы говорим о грешниках, которые несут. Но когда несут, допустим, какое-то противление в отношении тех, которые занимаются освобождением, то какое же это проклятие? Это люди, которые выступали против этого проклятия и были испытаны среди него, и ни в коем случае для них это не было проклятие. Когда апостолы удостоились принять бесчестие за Христа, то они вышли и радовались, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Поэтому здесь для этих людей очень высокая награда, и здесь никак нельзя их подвести под тот уровень, что это проклятие на них. Это результат проклятия, которое на ком-то лежало, а не в этом, но это не их проклятие. Поэтому здесь однозначно. Есть люди, которые могут прийти в церковь и сразу покаяться. А в некоторых умственное покаяние есть, и они понимают, что каяться нужно, но в сердце этого нету. Хотя этот человек имеет большое желание служить и меняется. Что это может быть? Это может быть связано с духовным ростом. Вот этот вот процесс, который вы описали, наблюдение, он может быть связан с духовным ростом. И действительно, в некоторых случаях человека немножко затронул, он пришел. А потом он начинает слушать, он понимает, что надо поглубже, и он начинает глубже все это делать. Не все же мы сегодня одинаковые. И духовный возраст разный. Есть дети, есть отцы, есть юноши. И вы никогда с детей, которые только что покаялись, вы не потребуете того, что будет требовать от 30-летним стажем. Это будет и неразумно, и невозможно требовать, потому что есть еще духовный возраст. Есть люди, которые растут, а есть, которые не растут. И в связи с духовным возрастом меняется и мировоззрение, и глубина познания, и вся жизнь меняется. Поэтому здесь это вопрос так стоит. Пояснить, будь ласка, как правильно, чи потрібно молитись за долю в майбутньому, как правильно это делать? Не совсем понял по-украински. Майбутнє. За будущую судьбу? Судьбу, да. Конечно. Конечно. Особенно за старость надо молиться. Вот мы смеетесь, а то серьезно. Давид так молился. Он говорил так: Господи, когда обнищает сила моя, вы помните, не оставь меня. Это была правильная молитва. Когда однажды он вышел на войну, первый раз в Библии написано, что он утомился. Помните? И тогда Иесви хотел поразить его, который был поясан новым мечом. Но ему помог, значит, Авеса, сын Саруи. Это был ответ на молитву, которую он просил. Господи, не оставь меня и в старости, когда будет оскудевать сила моя. Он еще шел на войну, думал, что он молодой. Никогда он не уставал, и Библия нигде об этом не говорит. Это был первый случай, когда он утомился. И ему, кстати, был тот овес, который стоял рядом и помог ему. После сказали: Давид, больше ты с нами на войну не пойдешь, ты старик уже. И он не сказал: а что, братья, повырастали уже? Сказал: согласен, братья, уже буду сидеть. Идите вы. Поэтому, вот потому часто мы терпим ущерб, что не молимся о старости. А старость – это трудное время. Его надо вымолить, чтобы она прошла так, как надо. Такие вопросы уже. Судьба человека у Господа. А скажите, каждый день умирает от алкоголизма, наркотиков, насилия. Что это было в планах Бога? В планах Бога этого не было. Но они умирали потому, что у них не было веры, и они не жили по той судьбе, которую Бог предназначил. А Бог всех израильтян вел в обетованную землю. Но многие из них пали за неверие. Не потому, что Бог их не хотел ввести. А то, что Бог знает, кто дойдет, а кто нет, тоже знает. Как он это знает, я этого понять не могу. Как можно дать свободную волю? Насильно заставлять человека делать и при этом знать, что он будет делать. Это сверх моего разума. Судьба есть, но надо жить по этой судьбе, иначе она не сыграет роли. И, кстати, хочу сказать, что всем Бог назначил судьбу, чтобы они были спасены. Так написано. А люди идут в ад, потому что не верят этой судьбе, не пытаются жить так, как Бог спланировал, потом попадают в ад, погибель вечная. И те же самые алкоголики, и другие, и третьи. Запитание, с каких років можно приймати водне хрещення? Мені 16 років, виповниться в серпні цього року. Чи зможу я прийняти водне? Ви знаєте, що є якісь, допустим, наші чоловічі условия вироблені, але вони можуть бути не совсем верными, потому что есть очень серьезные люди и в 10 лет, а есть, извините, балбесы и в 30. Поэтому здесь подход немножко другой, ответственность, так сказать, их серьезность. И здесь, с одной стороны, мы обращаем внимание на возраст, но с другой стороны, все-таки иногда и в 25 лет не хочется давать, потому что его ветер в голове. А иногда в 14 серьезный человек на полном уровне серьезности. Поэтому здесь... Что такое размежевание, выпробование, спокуса и наказание от Бога, что от дьявола? Это выпробование, это будет испытание, спокуса, это искушение, и наказание от Господа или от дьявола. Это что от кого? То есть не наказание от Господа или от дьявола. Когда речь идет об испытании, то во всяком испытании присутствует элемент искушения. А во всяком искушении присутствует элемент испытания. Эти две вещи ходят рядом. Вот когда, допустим, Бог допустил какие-то скорби в жизни, чтобы испытать человека, обязательно дьявол будет подходить с искушением. Вот это Бог тебя не любит. Вот это Бог тебя не сумел сохранить. Вот ты погибнешь, потому что ты что-то не так сделала. Хотя процентом на 90 это просто испытание. Бог никого не оставит без испытания. Когда дело касается искушения, человек искушается грехом. Вот его тянет к греху. И Бог говорит ему: вот нельзя пить. Не ходи туда, где выпивают. Худые сообщества развращают добрые нравы. Бог его учит. А потом испытывает его. Допускает, чтобы в нем принесли бутылку водки. Что он будет делать? И он его тянет. И Бог его испытывает. Что перетянет? Любовь ко мне ты не станешь делать. Или любовь к этой бутылке, которую ты любишь. Когда искушение, искушается грехом человек. Когда испытывается, там немножко другое. Вы меня поняли? О наказании говорить здесь я даже не могу говорить о наказании. Это никакое не наказание. Хотя и наказание может быть искушение, как-то элемент искушения. Вот Бог меня наказывает, значит, не любит. Дьявол может такое говорить. Но искушение, испытание, но не связано с наказанием ни с каким. Как выходите замуж? Батьки проти, а Бог каже, що благословить. Як, на вашу думку, правильно йти до пророка, щоб спитати судьбу, или нет? Но я думаю, что в этих вопросах надо самому молиться. И когда у тебя есть какие-то сомнения, можно еще пойти помолиться и у пророка. Но мы всегда ориентируемся на чувства, а то естественно. Потому что жить с человеком, которого не любишь, и играть роль любящей жены или мужа, это самое тяжелое испытание. И вы, наверное, ну, в некоторой мере кто-то испытал это. Поэтому идти до пророка, я, допустим, совершенно не согласен, чтобы идти, чтобы баба Маня сказала, что ты должен взять Дашу. Я никак не могу на это пойти. А вот когда вы молились, у вас есть чувства, и Бог подтверждает, а вы почему-то еще сомневаетесь, можете пойти, но только на основании пророчества какого-то мы никогда не учим и не строим вот эту судьбу. Очень легко. Я сколько знаю, которые по пророчеству вышли, и они сегодня не живут, они сегодня в разводе. А потом оказалось, что эти пророки не были на своем месте, сами были в искушении, как мы сегодня говорим. Поэтому у нас есть некоторые стандарты. Я просто хочу сказать, что когда Бог дает любовь одного к другому, там совершенно не присутствует никакая похоть. На это никто не обращает внимания. Пожалуйста, будете жить как муж с женой, все будет нормально, но вот в этом влечении не присутствует. Если вас влечет похоть, то уже думайте, что влечет. Хорошо меня поняли? Это не тот инструмент, которым пользуется Бог. Поэтому молиться надо, и без молитвы вы не выберете ничего нормального. И Бог может предупредить, но только на этом одном, на откровенников, на прошлом, нельзя основываться, можно попасть в беду, и после подорвется авторитет и пророка, и пророчества, и самого Евангелия. Чувства, Бог их формирует хорошо, Бог их управляет ими, они чистые должны быть, ну а дальше уже, пожалуйста. Если будете в близком общении с Богом, у вас не будет проблем на эту тему. Мы говорим, ну как? Одни говорят, надо так определять, другие говорят, так надо определять. И я говорю одно. Если вы будете в общении близком с Богом, то все методы ваши, они сработают правильно. Но если возьмете самый правильный, но будете разором на связь с небом, не сработает ни одно, ни другое. А Бог прекрасно это делает все. Поэтому... Скажіть, будь ласка, чи будуть нехрещені Духом Святим люди десь спасені? Адже кажуть, що церква буде підняти силою Духа Святого. А кого Бог хрещить Духом Святим? Спасенних или не спасенних, скажите? Що, тяжелый вопрос. Сначала надо получить спасение. А спасение человек получает тогда, когда Бог ему прощает его грехи. А уже спасенного человека Бог крестит Духом Святым. И, кстати, нигде не написано. Найдите мне место Писания, где написано, что будут подняты Духом Святым. Я вам буду очень благодарен. Я долго искал и не нашел. Воскрешены будут Духом Святым, я нашел. А подняты Духом Святым нет. Пойдут ангелы, заберут избранных, от четырех ветров земли, от края небес до края их, а еще от четырех ветров земли, то это уже не Израиль. Израиль в то время будет собран в свою землю. Это будут люди, которые спасенные со всех народов и наций. Может, для вас это сегодня по привычке, по этим штампам прозвучит странно. Вы знаете, у нас очень много штампов есть, которым мы пользуемся. Опустимся на наши колени, как будто я могу опуститься на чужие колени. Или села на телефон и полчаса разговаривала. Если бы ты села на телефон, то, наверное, не разговаривала бы. И есть христианские штампы. И мы настолько к ним привыкли. Ну, поем псалмы на Рождество. Нам даже пастухи пришли и поем. На колени пали, Христу дары дали, новонарожденному. А ведь пастухи даром не давали. давали волхвы и давали в доме там где-то уже, а не в пещере. А мы сегодня проповедуем, говорим, и не задумываемся, штампы. Кто-то один сказал, подхватили дальше, и это понеслось без раздумья. Правда так бывает? А вы очень много найдете такого, которому в самом деле это не так, поэтому я просто обращаю на это внимание. И... Какие бывают наслідки від того, что хлопец дал предложение девчине и не взял ее? Если не договориться с девчиной, то обычно на замечание бывает, какому-то взысканию подвергается. И это неправильные поступки. Надо сначала хорошенько помолиться, удостовериться в чем-то, а потом идти делать предложение. А то сначала делают предложение, а потом идет молиться. Ему идет слово «не бери». «Ха-ха, я что же делать? Я уже сделал». Надо же делать по порядку. Или одной, где-то там что-то договорится, другой, третий, на всякий случай. А потом никак не могут разобраться, кому же он предложение делал. И сестры тоже так умеют делать. Согласиться тоже нескольким. И хочется, чтобы Ваня взял. Но если не возьмет Ваня, то хоть Витя пусть возьмет. Ладно уже. Поэтому это еще вопрос безответственность и неразумное поведение. И в этих вопросах остаются, так сказать, раны на всю жизнь. Это непростые вопросы. И с ними нельзя обращаться вот так вот, ну, легкомысленно. Это вопрос очень важный в жизни. И это остается действительно боль в сердце на долгие годы. Треба закінчувати, бо ще багато... Так, а что, змей раньше не ходил на чреве, когда он, как он ходил или ползал? Нет, раньше не ходил на чреве. У него были ножки. Да. И что, звери говорили? В смысле, что звери говорили? Ну. А вообще они говорят, у них свой язык есть. Они не просто инстинкт. У них есть разум, их, на их уровне я не говорю. Зачем спрашивать имя беса у держимого? Нельзя просто его выгнать. Имя это спрашивать для того, чтобы узнать, через какой грех он вошел. Когда он говорит, что я дух блуда, то я уже знаю направление, где надо копаться. Чтобы человек покаялся, чтобы он вышел. Были ли случаи, когда вы не могли изгнать духа, хотя все сделали правильно? И не один. И особенно с теми людьми, которые были верующие, им увещевали их, не делайте, умоляли их, они пришли, шли как вол на убой и делали. И они приходили, они делали все, что надо, но не могли получить свободы, потому что им назначена мера наказания. Время. И было очень много случаев, когда Бог говорил, время, на это есть время, раньше времени ничего не будет. Было и не раз. Поэтому я понимаю, что я делаю то, что я могу делать, а все остальное делает Бог. Я не могу перестроить его планы. Ну еще такой вопрос. Объясните, пожалуйста, за брата из Баранович, который на инвалидной коляске, за ним ухаживает молодая женщина, брат пожилой. Он не ездит по церквям по Украине, есть слухи о них разные. Одни принимают, другие не принимают. Несите, пожалуйста, ясность в этом вопросе, если вы компетентны по этому. Да, я знаю очень хорошо их историю. Они наделали очень много соблазну, потому что эта сестра... Они и не расписаны, их не венчали. Она живет в доме этого брата. Они, значит, убеждают нас, что между ними никакого греха нет. И так как мы не знаем, может быть, в самом деле так, то мы просто им было сделано предложение конкретно, чтобы вместе не ездили. И если они едут, то брали третьего. Они все это проигнорировали. Этот брат говорил... привел пример вдовы старой Птащедонской, что там Илья жил и так далее, и так далее. Он умеет это делать. И в конце концов, когда им строго-настрого запретили, они вышли из членов церкви. Они не подчинились, потому мы с ними никакого дела не имеем. У них такое положение. Понятно. Мы это знаем, и вот, вот то, что я могу сказать по их поводу. И сейчас я не знаю, они, значит, хотели где-то в церковь с омовением пойти, просили дать им справку, но когда им сказали, что мы дадим вам справку, как было, они от этой справки отказались. Они хотели, чтобы им дали хорошую справку, что все нормально. Не члены ушли, хлопнули дверь, потом этот брат очень себя нехорошо вел. У меня как раз был приемный день, я помню, я эти вопросы не решаю, там есть пастырь свой на этом уровне. Он приехал ко мне с коляской, сел, надо решить мой вопрос. Я говорю, Коля, я эти вопросы не решаю, у меня приемный день. Он сидит опять, я говорю, Николай, едь домой. Я эти вопросы не буду решать твои, это не мой вопрос. Это вопрос церкви, где-то членам. Притом, у меня приемный день, я не могу с тобой заниматься. Он сидит. Проходит час, проходит два. Он говорит, Коля, едь домой. Я не буду решать твой вопрос. Где-то в 8 часов вечера я кончаю прием. Он, давай будем решать мой вопрос. Коля, я сказал, что буду. Он со злостью хлопает дверью вот так наотмашь, выезжает и уезжает. Еще кричал, что сколько вы меня за нос будете водить. Я говорю, как я тебе сказал, не буду решать вопрос твой. Это не мои компетенции. Я не буду этим заниматься. Вот такое было дело с ним. Хорошо, я думаю, что я уже не буду что-то говорить очень много к молитве, но мы помолимся вот за эти записочки. И когда вы их писали, я знаю, что Господь видел и знает эти нужды. Я думаю, что у вас тоже будут какие-то нужды пред лицо Господне. Потом мы встанем на ноги, поднимем свои взоры к Господу и попросим Господа ответить на эти нужды, дать ответ делом. И пусть милость Господня это сделает. Господь дорогой, великий и всемогущий Боже, слава Тебе и благодарение за то, что Ты подарил нам такой прекрасный день, когда мы можем, Господи, молиться друг за друга, когда мы можем слушать Слово Твое, когда можем обращаться к Тебе с нашими нуждами и проблемами. И мы, Господи, благодарим Тебя, что несмотря на то, что, Господи, так много проблем на земле, так много трудностей, но Твое, Господи, великое сердце, оно обнимает, Господи, каждого из нас. Ты знаешь, Господи, наши трудности и проблемы, и Ты знаешь эти записочки, которые написаны для того, чтобы представить перед Твое лицо эту стон, Господи, души, это, Господи, вопли сердца. Потому, дорогой Спаситель, во имя Твоей святой пролитой крови, дай ответ на эти нужды. Ибо Ты знаешь, что это то, что не могло удержаться внутри сердца. Это то, что эти братья и сестры не могли удержать в себе. И сегодня эти стоны перед лицом Твоим. И так Твоей великой любви соверши Твою работу. И вот Ты знаешь, Господь, их состояние. И если, Господи, это результат греха, то прости, омой и очисти в Твоей святой крови. Если это испытание, дай силу устоять. Но еще сегодня наступил день, когда Ты хочешь проявить Твою святую милость, тогда придет Твоя святая помощь для того, чтобы ответить на эти записочки. Пусть эти ответы будут, Господи, возможностью вывести Твоих свидетелей о великой Твоей милости пред лицо Твоего народа. Пусть через это прославится Твое великое имя, и пусть через ответ на эти нужды прославится, Господи, имя Твое, возвеличит Твое, Господи, сила, и пусть, Господи, откроются глаза многих людей на то, что Ты Бог всемогущий и сильный, что Ты Бог, отвечающий на вопросы, и что Ты, Господи, всякой жизни, которую Ты подарил нам, Господь, Ты знаешь также все остальные нужды, которые не были выражены в записочках, которые не были высказаны устно, но которые сегодня, как стоны сердца, рвутся к Твоему престолу, чтобы, Господи, вызвать поток Твоей благодати, чтобы вызвать ответы Твои, Господь. Поэтому прежде всего я прошу Тебя ответ на вопли матерей и отцов за своих погибающих детей. Ты знаешь, что есть здесь дети, которые молятся за своих родителей. Господь, Ты просты Твое благоволение и ответь на эти нужды, возрадуй эти сердца, и пусть в этих домах расцветут новые души для Тебя, пусть умножит Тебе хвала и благодарение, и пусть Твоя святая любовь через эти сердца прольется еще на многие души. Я это прошу во имя Твое и для Твоей славы. Ты знаешь тех, кто сегодня не свободен. И в это время во имя Твоей пролитой крови да получат они Твою свободу. Да уйдут всякие демонические силы из их сердец. И да возвеличится имя Твое как дивного и чудного Бога, помогающему Твоему народу наступать на всякую вражью силу. Господь, Ты видишь тех, которые больны плотскими болезнями, Господь, и потому просты Твое благоволение и к ним. Коснись, Господь, этих больных мест, и пусть Твоя любовь и Твоя милость еще раз восторжествуют над нашими проблемами, над нашими трудностями, и мы все это просим во имя Твое и для Твоей славы, а за все Твои благие деяния, за Твою чудесную благодать и за силу Твоей любви, за сегодняшнее богослужение, прими от нас хвалу и благодарение, как и верь Ты, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.